Глава 6. Золото и железо. Над болотистой низиной стоял резкий запах серы. Действительно, здесь не летали птицы. Дикие звери обходили зловонное место стороной. Обмотав лица мокрыми тряпками, братья вдвоем отправились на разведку. Кто кроме них может сказать: «Да, это нефть». К счастью, далеко идти не пришлось. Через сотню шагов идущий вторым Вова остановил брата. «Постой, оглянись на свои следы». И правда, следы на мягком грунте постепенно заполнялись маслянистой жидкостью. «Это нефть. Нефть выходит на поверхность земли. Значит, разработка месторождения не составит трудностей». «Какая разработка месторождения? О чем ты говоришь? Для наших нужд хватит одного примитивного колодца». «Все, брат, пошли назад. Только не забудь воткнуть в свой след эту бамбуковую палку». «Какая разница, куда ее воткнуть? Здесь кругом нефть». «Должен быть символ для потомков. Александр открыл Александровское месторождение, воткнув палку в землю». «Ага, из-под палки в небо ударил нефтяной фонтан». «Написать можно, только, пожалуйста, сильно не втыкай. Вдруг действительно ударит фонтан. Боишься испачкаться? Нефть жалко, потомкам не хватит». «Слушай, Вова, а почему здесь нет пожаров?» «С чего это ты о пожарах подумал? Или боишься пейзажа «Губерния в огне»?» «Тьфу на тебя, не каркай. Ты помнишь, что означает слово «Азербайджан»?» «Ах, вот ты о чем». Вова почесал затылок. «Азербайджан – страна огней. Аборигены так называли свою землю из-за горящего мангышлака. Вот-вот. Может, здесь неправильная нефть? Предлагаешь проверить? Давай подожжем». «Акстись, Ирод! С тебя станет! Убежать не успеем! Что-то вы, господин губернатор, трусоват стали! Обалдуй! Промеж глаз не хочешь? Да ладно тебе, Саша! Не бурбулируй! Здесь сыро! Посмотри на туманное марево и мокрую траву! На Каспии сушь, поэтому и горит. Проехали. Я действительно начинаю смотреть на жизнь по-иному. Хочешь сказать, что, надев адмиральские погоны, я также начну трястись над каждым кораблем? А то, иначе от нашего флота останутся только твои погоны», — со смехом ответил Саша. Возвращались с веселыми шутками. Еще бы! Природа собрала на этой земле весь набор полезных ископаемых. По предложению проводника направились прямиком к побережью Карибского моря. До маленького прибрежного поселения Пуэрто-Ла-Крус всего 2 дня пути. К тому же уже сегодня вечером экспедиция достигнет фермы первопоселенцев. С удалением от нефтесодержащего региона идти становилось все тяжелее и тяжелее. Люди буквально прорубали себе дорогу абордажными саблями. Деревьев не было, вокруг росла высоченная трава. Заросли напоминали кукурузное поле, только с мощными стволами 5-метровой высоты. Растение было невозможно раздвинуть руками. Приходилось по очереди пробивать узкий просвет в сплошной зеленой стене. Руки быстро уставали. Рубить травянистые стебли нетрудно. Но полчаса непрерывного размахивания саблей вымотают кого угодно. К счастью, вскоре начался заметный подъем местности. Безумство экваториальных зарослей закончилось как-то неожиданно. Путешественники оказались в обычном лесу, с той лишь разницей, что вокруг стояли неизвестные породы деревьев. Под кронами летали яркие птицы, наполняя округу громкими резкими криками. На опушку вышли в вечерних сумерках. Перед отрядом на несколько километров простирались хлопковые поля. Рабы заметили вышедших из леса белых людей, и вскоре прискакал верхом хозяин фермы. Слуги привели на уздечки оседланных лошадей, что говорило о налаженном быте и порядке. «Что вас привело в наши края? Да еще вышли со стороны черных болот. Позвольте представиться. Александр Скопин, губернатор Новой Гранады. Антонио Демиран, хозяин латифундии и хлопковой плантации. с вами приключилась беда? Все нормально, мы осматриваем земли». «Сами?» «Губернатор должен сидеть в своем дворце в ожидании подношений от вассалов. Вам не повезло. Мне хочется самому побольше узнать и увидеть. Вы пришли со стороны Черных болот, следовательно, изучали те земли. Не ошиблись, все было именно так. Могу я узнать ваше мнение?» «Непонятное место», — задумчиво ответил плантатор. «Сильный запах серы и много черной маслянистой жидкости». «Больше ничего не знаете? Ничего не слышали от рабов или аборигенов?» «Нет, только одни догадки и предположения. Реально никто ничего не видел. Почему вас заинтересовало это болото? Хотим взять эту жидкость на исследование. Вы увлекаетесь алхимией?» «Таких наклонностей за собой не замечал», — засмеялся Саша. «Привез алхимиков из Толедо. Похвальный поступок. Здешние земли надо изучать. А ваш предшественник интересовался только своим карманом. Уже найдено много интересного, в частности железа. В Испании много железа», — равнодушно заметил Дон Антонио де Миран. «Как вы смотрите на изготовление инструментов на месте? Интересное предложение. До вас об этом никто не думал. Все были заняты поиском золота и драгоценных камней. Создание собственного литейного и кузнечного производства повысит прибыльность добычи золота и изумрудов. И для вас сельскохозяйственный инструмент вдвое дешевле будет», — добавил Вова. Дон Антонио де Миран согласился. «Понятное дело, сделано здесь, рядом, или привезено из Испании. Разница по деньгам будет существенной». За разговорами незаметно подъехали к дому хозяина хлопковых плантаций. Вернее, это была большая и ухоженная вилла в окружении сада. На ступенях встречала хозяйка. Высокая и худая женщина лет 35. Рядом стояли дети, 3 девушки и 2 юношей. По пути хозяин плантации уже успел рассказать о своей семье. Поведал незатейливую историю своей жизни. Как 15 лет назад вместе с женой и 3 детьми покинул Испанию. Пришлось спасаться от инквизиции. Он никогда не скрывал своей антипатии к королю, считая его недостойным испанской короны австрийцем. На новом континенте познакомился с такими же вынужденными первопоселенцами. Вместе решили попробовать выращивать хлопок. Дело пошло на лад. Благодатный климат позволял выращивать 3 урожая в год. Со временем окрестные плантаторы вкладчину построили маленький порт, куда регулярно начали заходить торговые суда. «Дорогая, позволь представить самого злобного и кровожадного человека Новой Гранады!» Подмигивая Александру, почти от ворот крикнул Антонио де Миран. «Что за глупые шутки, Антонио? Немедленно представь своих милых спутников!» «Я не шучу, Донна Аугуста. Перед тобой новый губернатор. Злодей, казнивший без суда и следствия самых богатых конкистадоров Новой Гранады». Церемония взаимных представлений прошла несколько натянуто. Донна Аугуста была в растерянности. Дети чувствовали себя скованно. Вероятнее всего, семейство впервые в жизни встретилось с такими важными персонами. Во время знакомства братья постарались быть максимально вежливыми и учтивыми, чтобы снять неожиданно возникшее напряжение. Смущенно толкаясь на широких ступенях, кланяясь и пропуская друг друга, хозяева и гости прошли в большой зал на первом этаже. Неловкость встречи может перерасти в конфуз, поэтому Вова сразу повел разговор на деловой ноте. Он заговорил о крайней необходимости найти подходящие для посева специй земли. Подобная продукция пользуется в Европе высоким спросом и стоит очень дорого. За короткое время пребывания в Новой Гранаде они смогли найти пригодные места только для красного мексиканского перца и кардамона. Он начал рассуждать о своем желании освоить выпуск специального соуса на основе томатов и специй. Его монолог неожиданно прервала Донна Аугуста. Куда все это будем девать? Кто у нас купит эти специи и соусы? Мы свой хлопок не можем продать. Странно, хлопок очень ходовой товар. В нашем регионе его цена 0,5 дублона за стандартную кипу. Половина дублона. Донна Аугуста запнулась, но продолжила. Мы продавали по дублону за 4 кипы, а вы разогнали все корабли. Никто корабли не разгонял. И не наша вина в войне между Испанией и Нидерландами. Нам что прикажете делать? Бросать свою плантацию и возвращаться в Испанию? Почему вы желаете так круто изменить свою жизнь? А что делать? Умирать с голода? Не вижу логики в ваших словах. Не проще ли жить так, как вы жили раньше? Вы надо мной смеетесь? Как мы можем продать хлопок, если испанские корабли больше не заходят в порт? Вам необходимо продавать хлопок только в Испанию? Объясните причину. Возможно, мы сможем помочь. Кому еще можно продать? Аборигенам или своим рабам? Не проще ли продать голландцам или русским? В цене выиграете. Похоже, подобная мысль никому не приходила в голову. Наконец, женщина нашлась с ответом. Сколько нам ждать, пока господа голландские или русские торговцы соизволят к нам приехать? Ждать можно всю жизнь. Проще оповестить купцов в Одессе или Валенсии. Это меньше суток пути на обычной прибрежной шхуне. В этих городах уже открыли банки, где вы можете взять кредит под будущий сбор хлопка, добавил Саша. Если вы по каким-то причинам не можете выехать или отправить письмо, мы сами передадим вашу просьбу. Видно, встав в крайнюю позицию отрицания, никто в этой семье не пытался выяснить истинное положение вещей. Не стоит сбрасывать со счетов вероятность скрытой пропаганды. Тем не менее, слова братьев заставили семейство увидеть положение вещей по-иному. Для них действительно не было принципиальной разницы, кому продать свой хлопок. Пред ними стоял вопрос денег, и больше ничего. При желании мы можем скооперироваться. Как это скооперироваться? Вы хотите стать посредниками? Намного проще. Закупим в Европе оборудование, построим ткацкую фабрику. Вы и ваши соседи возьмете на себя поставку хлопка. Тогда зачем кооперация? Стройте фабрику и занимайтесь ткацким делом. Так не пойдет. Мы вложим деньги, а вы откажетесь продавать хлопок или поднимете цену. Предложение заинтересовало хозяев плантации. Эмоциональный накал спал. Разговор перешел в русло детального обсуждения. Для окончательного заключения сделки послали гонцов к соседям. Тем временем приготовили ужин. Хозяева пригласили гостей к столу.